Я просто пришел осмотреться. Ну тогда и я пришел, чтобы осмотреться. Абита научился быть умным и использовал те же слова, что и Шрейши. Позже он также обнаружил фотографию их команды и внимательно посмотрел на нее. Хотя она была сделана, когда Шрейши было всего 12 лет, на ней он не слишком отличался от своей нынешней внешности, и Абита, конечно же, сразу узнал его. Это фотография молодого Шрейши. Значит, вот каким ты был раньше. По твоей внешности сразу заметно, что в тебе нет ничего особенного. Абита сделал возмутительные замечания. Затем он посмотрел на людей рядом с Шрейши на фотографии. Эти белые глаза, она принадлежит клану Хьюга. А эта девушка, должно быть, Рури-сенпай. Как и ожидалось от гения нашего клана, даже в таком юном возрасте она уже давала людям ощущение надежности и силы. Глядя на Рури на фотографии, Абита вдруг превратился в маленького фаната и с восхищением сказал: «Эй, а кто этот седовласый дядя?» «Это Джонин, который был вашим капитаном», — с любопытством спросил Абита. «Да, а также он отец Какаши, ниндзя, известный во всем мире, как Белый Клык Конохи». Шрейши кивнул и рассказал немного о Сакума, потому что о таких вещах можно узнать, просто спросив об этом в деревне, и это не секрет. Неудивительно, что он так похож на Какаши, но Белый Клык Конохи, кажется, я где-то слышал о нем. Странно, где я это слышал? Абита наклонил голову и начал думать. Он смутно помнил, что это было несколько месяцев назад, но он так и не мог вспомнить, что именно это было. Знать такие вещи не очень хорошо для тебя. Шрейши прервал его размышления. Слухи о Сакуме в основном распространялись только среди взрослых, и для таких детей, все еще находящихся в школе ниндзя, как Абита, совершенно нормально почти ничего не знать об этом. Скорее всего, для людей его возраста максимум, что они могли узнать, так это титул Белого Клыка и что произошло, но, конечно же, никто не станет раскрывать всю подноготную ситуацию, произошедшей с Хатаки Сакума. Более того, после того, как он покончил жизнь самоубийством, многие стали избегать его упоминания, как будто его никогда и не было. Но это бесполезно, глубокая рана уже была нанесена, и следы этого не исчезнут. Как бы люди не избегали эту тему во время разговоров, шрамы останутся и лишь будут запрятаны глубже. «Эй, я уже не ребенок», — недовольно сказал Абита. «Хорошо, хорошо, пойдем вниз». Шрейши отвел Абита вниз, и они вернулись в гостиную. Там уже была расставлена еда на вынос, заказанная Какаши, и он сам уже сидел за столом, ожидая, когда эти двое придут, чтобы поужинать вместе. «Какаши, в последнее время ты часто ешь такую еду на вынос?» Абита нахмурился, увидев, что в мусорном ведре было уже много коробок из соседних ресторанов. «ГМ», Какаши лишь отстраненно кивнул. «Помимо миссии, он много времени проводит дома, каждый день занимаясь тренировками. У него совершенно нет времени на готовку, и он без проблем может жить, покупая еду на вынос». Увидев равнодушный ответ Какаши, Абита нахмурился еще сильнее. Собираясь снова что-то сказать, он увидел нежелание Какаши спорить с ним и проглотил свои следующие слова. Подобное поведение Какаши вызвало у Абита невыразимо плохое предчувствие. Ему казалось, что он не сможет приблизиться к нему, что бы он ни сказал. Хотя он хотел спросить Какаши, почему тот поссорился со своими товарищами по команде. Неужели этот парень перед ним мог сказать, что ценность в жизни его товарищей уступает одному выполненному заданию? В конце концов, Абита долго колебался, но так и не смог произнести слова, которые больше всего хотел сказать. Этот дом вызывал у него необычайное ощущение заброшенности и необитаемости, несмотря на то, что здесь все еще живет человек. Что, черт возьми, произошло после того, как этот парень выпустился? Пробормотал Абита в своем сердце. Какаши сел за обеденный стол, откусил два кусочка еды на вынос и закрыл коробку с едой. «Я сыт, можете возвращаться после того, как закончите. Мне нечем здесь вас развлекать». Какаши бросил свою недоеденную еду прямо в мусорное ведро рядом с собой и пошел во двор тренироваться с коротким мечом своего отца на спине. «Мы что, пришли не в то время?» — виновато спросил Абита, взглянув на Шрейши. «Это не имеет к нам никакого отношения, не думай об этом слишком много». «Ты уверен?» — Абита был настроен скептически. После того, как они быстро закончили есть и выбросили свои коробки от еды, Абита взял мешки для мусора, наполненные множеством подобных коробок, чтобы пойти и выбросить их. Если оставить их здесь надолго, то они обязательно заплесневеют и завоняют весь дом. Это действительно потрясающе. Ты все это время практиковал фехтование с Акума-сенсея. Когда Обито ушел, чтобы выбросить мешки с мусором, Шрейши пришел во двор и посмотрел на Какаши, который постоянно пытался размахивать коротким мечом и был полон скрытых эмоций. Хотя в его глазах фехтование Какаши совершенно нельзя сравнивать с фехтованием его отца Сакума, и в нем прослеживается много недостатков, все же в нем узнается немного стиля белого клыка Конохи, и против ниндзя уровня Чунина проблем у него не возникнет. Если он продолжит прогрессировать таким образом, полагаясь на собственный талант и упорный труд, для Шрейши было бы само собой разумеющимся увидеть, как Какаши сдает экзамен на Джонина до 12 лет. http://63648.2924450. Глава 99. Какаши и воля огня 4.2.4. Глава 99. Какаши и воля огня 4.2.4. Присутствие Шрейши никак не поколебало Какаши, и он полностью сосредоточился на своей практике фехтования. Что? Ты до сих пор не можешь успокоиться после всего этого времени? Прислонившись к стене во дворе, Шрейши с улыбкой спросил Какаши. Движения Какаши по размахиванию мечом внезапно остановились, и воздух, казалось, стал тяжелее. Как Чунин, ты ведь не должен быть таким уязвимым, верно? Сказал Шрейши. Что ты хочешь этим сказать? Какаши повернул голову и беспомощно вздохнул. Он сам не знал почему, но ему всегда казалось, что в словах Шрейши что-то есть. Этот человек в прошлом был подчиненным его отца, и он никогда не относился плохо к нему. Я обещал Сакума-сенсею, что хорошо позабочусь о тебе после его смерти. Как видишь, сейчас у меня все хорошо, небрежно ответил Какаши. По сравнению с так называемой заботой, о которой говорил Шрейши, он больше верил в силу, которую придавал ему короткий меч в его руке. Конечно, ты можешь сказать и так, но, если ты продолжишь в том же духе, количество джонинов, согласных принять тебя в свою команду, будет становиться все меньше и меньше, пока ты вообще больше не сможешь стать чьим-либо товарищем в Конохе. Итак, ты все еще собираешься настаивать на своей философии «Миссия превыше всего»? После стольких вещей, произошедших с Какаши, даже идиот на его месте понял бы, что в этом подходе что-то не так. Чтобы спасти своих товарищей, его отец отказался от миссии, из-за чего жители деревни стали отвергать его, и он, не выдержав слухов, покончил жизнь самоубийством. Но он сам выбрал совершенно противоположный путь, теперь миссия для него важнее всего, и ради нее он даже готов игнорировать жизни своих товарищей, но все коллеги в деревне все равно отвергают его. Это факт, который Какаши осознал на личном опыте, и это определенно не случайное предположение. Хотя выражение лица Какаши было хорошо скрыто, в его глазах все еще был намек на нерешительность. Теперь он сомневался в истинной причине смерти своего отца. Факты доказали, будь то выбор задачи или выбор товарищей, оба этих ответа неверны. Скорее всего, не это было причиной, по которой его отец покончил с жизнью. Какаши, которому удалось стать чунином в 6 лет, точно нельзя считать обычным ребенком, будь то его боевые способности или теоретические знания и понимание. Хотя иногда его мышление может зайти в тупик из-за отсутствия опыта, ситуация, в которой умер его отец, никак не может быть объяснена логически с тем количеством информации, что он знает. Есть слишком много сомнений и вещей, заслуживающих пристального внимания. «Ты хорошо справился», — Шрейши вдруг сказал эти слова. «Что, кажется, ты уже успокоился. По крайней мере, сейчас ты можешь думать своей головой». Шрейши улыбнулся, а Какаши напротив лишь показал ему лицо, лишенное эмоций, и продолжал смотреть на него своими холодными глазами. За последние полгода у него было достаточно времени, чтобы испытать на себе противоречия этой деревни. Такого рода противоречия, как правило, невидимы для ниндзя и жителей деревни, потому что они сами их не испытывали. К сожалению, Какаши пришлось погрузить в это и пройти через весь процесс. Самоубийство его отца и путь, который он избрал сейчас, являются в какой-то степени двумя основными идеями, которые не могут быть приняты деревней. Так что же из этого правильно, как нужно поступать? Я не знаю, о чем ты говоришь. Я просто поступаю. Тогда ты хочешь узнать настоящую причину смерти Сакума-сенсея? Слова Шрейши резко нарушили атмосферу, и Какаши моментально проявил ужасающую убийственную ауру, сделав окружающий воздух очень тяжелым. Будь здесь простой человек, он бы не смог нормально дышать, ощущая себя погруженным в трясину. Не говори здесь ерунды. Какаши, казалось, перевозбудился, и его тело внезапно двинулось, исчезло с места и прочертило в воздухе яркий след. Однако он остановился прямо перед Шрейши. Его лицо было покрыто холодным потом, и он смотрел на Шрейши испуганными глазами. В какой-то момент вокруг его тела, словно прочная железная веревка, обернулось большое количество тонких теней, которые заблокировали все его тело и не давали ему двигаться. Вокруг него появились десятки лезвий, сформированных из теней, зависнув возле смертельных точек, таких как горло, сердце и затылок. Простое движение вперед, и большое количество теневых клинков легко смогут лишить его жизни несколькими способами. Шрейши же, прислонившись спиной к стене двора, не сделал ни шагу. «Какого черта? Ты? Кто ты такой?» Чиба Шрейши, Чунин Канахи, помощник учителя в экспериментальном классе ниндзя-медиков школы ниндзя. Шрейши прямо сказал всю информацию о себе без какой-либо фальши. Какаши молчал. «Чунин, да кого он обманывает? Даже если он в настоящее время бросится на своего капитана, который уже давно достиг звания Джонина, тот не сможет поставить его в такую опасную ситуацию жизни и смерти, чтобы Какаши даже не смог этого заметить. Однако, когда эти черные тени появились на его теле, он вообще этого не осознавал, пока они не окружили его и не стало уже слишком поздно, поскольку все теневые клинки были направлены в его жизненно важные точки. Если бы Шрейши захотел навредить ему, он мог бы быть убит в любой момент. Такой силы невозможно достичь даже среднему Джонину. Через 3 дня в полночь, ты придешь в это место, и я скажу тебе ответ. Конечно, не беда, если ты не придешь, но тогда тебе придется искать ответ самому. Шрейши подошел к Какаши и легко сунул карточку в его карман, слегка улыбнувшись уголками рта. Тени исчезли с тела Какаши и его окружения. Тело Какаши, казалось, было истощено из-за ситуации жизни и смерти, а его лицо стало бледным, и он рухнул на землю. Вспоминая только что прошедшие ощущения близкой смерти, у него все еще оставался затяжной страх. Меч белого клыка упал в сторону, словно потеряв весь свой блеск. «Не забудь!» Шрейши оставил эти слова и ушел. Прежде чем он смог покинуть двор, вошел Лабита и увидел Какаши, сидящего на земле, из-за чего не мог не удивиться. «Эй, Какаши, что ты делаешь, сидя на земле?» «Очевидно, это вызвано переутомлением от тренировок. Что ж, время уже позднее, и нам пора идти», — сказал Шрейши взволнованному Лабита. «У меня еще не было хорошего разговора с Какаши. Почему мы так быстро уходим? В любом случае, мы все из одной деревни. Неужели так сложно встретиться еще раз? К тому же скоро ко мне придет Рин, чтобы задать дополнительные вопросы по медицине. Будь осторожен, иначе я воспользуюсь этим. В конце концов, она такая милая маленькая девочка». Шрейши пошел вперед со злобной улыбкой. Обито действительно взволновался и тут же застыл на месте от последних слов. «Ты такой презренный. Сколько раз я тебе говорил, что тебе нельзя трогать Рин». Затем он снова посмотрел на Какаши и сказал: «Эй, Какаши, я вернусь к тебе через несколько дней, и не надо всегда есть эти вредные блюда на вынос. У меня еще есть дела, так что я пойду». Сказав это, Обито поспешно погнался за Шрейши и убежал со двора семьи Хатаки. Какаши проигнорировал фарс между этими двумя, но продолжал наблюдать, как силуэт Шрейши постепенно удаляется, и пробормотал себе под нос: «Неужели этот парень просто ниндзя-медик? С такой силой у него не должно возникнуть проблем с тем, чтобы стать джонином деревни. Почему он решил скрывать свою силу? Кроме того, что это за ответ, о котором он упомянул?» Глаза Какаши замерцали, и он не знал, что и думать. http://rulatirubak63648.2926062. Глава 99. Какаши и воля огня 4.3.4. Глава 99. Какаши и воля огня 4.3.4. 3 дня пролетели как одно мгновение. В полдень у входа в деревню Канаха Какаши отделился от своих товарищей по команде и сразу же помчался домой. Его лидер Джонин ничего не сказал, увидев такой рассеянный вид Какаши, а просто подумал, что на этот раз Какаши вел себя странно. Он уже решил попросить перевести Какаши из его команды. Если так пойдет и дальше, у остальных членов команды будет много жалоб, что в конечном итоге приведет к расколу отношений во всем отряде. Что касается того, куда дальше Хокаге сама направит Какаши, то не ему об этом думать. Какаши потащил свое усталое тело домой. Он не думал о чем-либо и просто беззащитно заснул на кровати. Когда он встал, за окном уже была кромешная тьма. Благодаря яркому лунному свету снаружи можно было увидеть будильник у изголовья кровати, и время, отображаемое на нем, было ровно 9 часами вечера. «У меня еще есть 3 часа», Шрейши сказал ему 3 дня назад, что так называемый ответ будет дан ему сегодня в полночь. Какаши колебался, следовать ли предложению Шрейши и пойти навстречу, как и было сказано, или этот парень намеренно скрывает свою силу, действительно ли он заслуживает доверия. В конце концов, он даже не знал, почему Шрейши решил скрывать свою силу. Если он опрометчиво пойдет на эту встречу, то с ним может случиться что-то неблагоприятное. Задумавшись над этим вопросом, Какаши почувствовал, что ему следует быть более осторожным. Проголодавшись, Какаши пошел на кухню, чтобы посмотреть, не найдется ли там что-нибудь поесть. В конце концов, он нашел только несколько ломтиков хлеба, которые были уже сухими и затвердевшими, но Какаши это не волновало. Вскипятив горячую воду, он налил себе чашку и спокойно съел хлеб, что можно было считать кратковременным решением проблемы с голодом. Сидя дома, Какаши какое-то время смотрел, как время на часах идет секунда за секундой, только чтобы в трансе осознать, что уже было 23:30. До назначенного времени оставалось всего 30 минут. Какаши вытащил из кармана карточку, на которой было написано только место встречи. Скала Хокаге. Какаши вздохнул. Теперь перед ним есть 3 варианта. Во-первых, пойти на встречу с Шрейши. Во-вторых, как ни в чем не бывало, неуклонно идти по выбранному им пути и оборвать любую связь с Шрейши. Какая бы тогда цель ни была у этого человека, это не будет иметь никакого отношения к нему. В-третьих, доложить Хокаге и позволить людям Анбу вмешаться в это дело и расследовать Шрейши. Но в этом варианте есть проблема. Раз он так легко открылся ему, неужели у такого человека не будет способа защитить себя и сбежать? Или он прямо сейчас находится под наблюдением этого человека и даже не знает об этом? За исключением второго, остальные 2 варианта сопряжены с определенными рисками. Какой из них выбрать, сейчас стало самой большой проблемой для Какаши. Коноха, скала Хокаге. Была почти полночь, и человек в белом пальто с капюшоном, небрежно засунув руки в рукава, в расслабленной манере стоял на каменной голове, изображающей первого Хокаге. С этого места открывался панорамный вид на всю Коноху. Горели лишь уличные фонари и было еще несколько случайных источников света, но большая часть территории уже погрузилась во тьму. С помощью лунного света можно было разглядеть, как очертания зданий скрывались во тьме. «Ты действительно выглядишь подло в этом пальто. Теперь ты собираешься рассказать мне о некоторых своих тайнах?» Сзади раздались шаги, и Какаши уже стоял там, смотря на его спину. «Просто воздух сегодня слишком холодный, и я предполагаю, что во второй половине ночи пойдет небольшой снег». Стянув капюшон с головы, Шрейши, показавший свое истинное лицо, повернул голову и объяснил это Какаши. «Да», Какаши сделал несколько шагов вперед и вместе с Шрейши посмотрел вниз на вид Коноху перед собой. «Как тебе этот вид?» – спросил Шрейши. «Это совершенно не похоже на вид отсюда днем. Это так умиротворяюще». Какаши и раньше приходил на скалу Хокаге, но он впервые взглянул отсюда на всю Коноху ночью. «Чем спокойнее вода, тем страшнее ее глубины. Могу я понимать это так, что ты недоволен деревней?» Какаши сузил глаза, повернул голову в сторону и краешком глаза посмотрел на Шрейши. «Нет, совсем нет. Потому что то, что происходит с этой деревней, меня совершенно не касается. Это всего лишь исторический выбор, который однажды приведет к ее разрушению», — сказал Шрейши спокойным тоном. Но в его словах была холодность и решимость, которые показывали его отношение к этому. «Ты совершенно не похож на обычного себя. Не волнуйся, будь то обычный я или я нынешний, это все моя истинная сущность». Какаши молчал. «Поскольку ты решил прийти ко мне, чтобы найти ответ, сначала расскажи мне свое мнение об этой деревне». «Мое мнение о деревне? Разве ты не учился этому в школе ниндзя? Воле огня, которая передавалась от первого Хокаге Синджу Хаширамы». Шрейши сел на голову первого Хокаге и посмотрел вниз на Коноху, окутанную тьмой. «Нужно защищать жителей деревни, устранять барьеры между всеми людьми, а также беречь следующее поколение, чтобы дети в будущем стали краеугольным камнем деревни. Раз ты знаешь это, то почему ты ставишь миссию на первое место? Разве твои товарищи – это не те люди, которых нужно защищать? Разве они не такие же жители Коноху, как и другие. Или ты боишься оказаться в той же ситуации, что и твой отец Хатаки Сакума? Я не знаю, не задавай мне эти вопросы». Какаши коснулся лба, слегка нахмурился, и его голова снова начала болеть. Каждый раз, когда он думал об этой несравненно противоречивой проблеме, у него начинала болеть голова. Все это написано в учебниках школы ниндзя, но даже пойдя в библиотеку, чтобы прочитать массу материалов, он так и не смог получить ответ. Шрейши увидел, как Какаши взялся за лоб, и понял, что тот снова начал мучить себя тем же вопросом. «Какаши, ты прекрасно все понимаешь, но просто не хочешь об этом думать. Тогда позволь мне еще раз напомнить тебе очень важную вещь». Шрейши многозначительно улыбнулся. http://LRULATERUBAK63648-2927497. Глава 99. Какаши и воля огня 4.4.4. Глава 99. Какаши и воля огня 4.4.4. «Что ты хочешь напомнить мне?» — спросил Какаши. Третьему Хокаге Сарутоби Хирузину почти 50 лет. Какаши не понял, зачем Шрейши сказал это. Какая разница, сколько лет третьему Хокаге, и вообще при чем тут он? Однако Какаши также понимал, что, когда ниндзя достигнет 50-летнего возраста, он начнет постоянно слабеть. Будь то сила или энергия в теле, что бы он ни делал, он уже не будет так же хорош, как в молодости. Ему останется только передать свою работу следующему поколению и начать взращивать наследников. Тогда в голове Какаши вспыхнуло озарение, как будто он уловил какую-то важную информацию. Третьему Хокаге исполняется 50. Время уходить в отставку. Значит, настало время выбрать следующего Хокаге. Кто может быть кандидатом на пост четвертого Хокаге? Хотя официальных выборов еще не проводилось, все знают, у кого может хватить сил стать четвертым Хокаге. Белый клык Конохи, один из саннинов и несколько других выдающихся джонинов. Дело не в том, что Какаши ничего этого не знал, просто он никак не мог подумать об этом с такой точки зрения. Теперь многие вещи одна за другой начали соединяться тонкой нитью. Выборы четвертого Хокаге почти не касаются чунинов и генинов, но его отец, белый клык Конохи, определенно способен участвовать в этих выборах. Так совпало, что его отец в этот момент провалил миссию. Он выбрал компаньона вместо выполнения миссии, и был оклеветан всеми в деревне и даже самим этим товарищем, из-за чего покончил жизнь самоубийством. После этого Какаши подумал, что путь его отца был неправильным, поэтому он стал поступать ровно наоборот, веря, что миссия важнее, чем компаньоны. Но ему все так же не удалось заставить односельчан согласиться с его подходом. Сначала ему показалось, что его сил просто недостаточно, чтобы его признали товарищи. Однако с течением времени его отвергали все более и более серьезно, то есть эти люди всем сердцем ненавидели именно его подход. Однако, если это так, то почему тогда слухи о его отце были такими злобными, что даже довели того до самоубийства? Выборы четвертого Хокаге. Его отец выбрал товарищей, и в итоге покончил жизнь самоубийством. Но если всегда ставить миссию на первое место, то вас начнут все отвергать. Если посмотреть на эти вещи вместе, Какаши внезапно понял, почему, даже выбрав ставить миссию на первое место, его все равно все отвергали. С самого начала дело было не в вопросе, что важнее, миссия или товарищи. Шрейши сенпай, мой отец, был принужден к смерти высокопоставленным человеком, верно, из-за положения четвертого Хокаге. Голос Какаши дрожал от неконтролируемого гнева, а в его глазах была ужасающая жажда насилия. Ему вдруг стало жаль самого себя. Он был одурачен таким глупым вопросом и даже однажды пожаловался на отца из-за того, что тот решил покончить жизнь самоубийством. Но он даже не осознавал всего этого. Шрейши молчал. Какаши умный ребенок. Даже не нужно было объяснять ему некоторые вещи самому. Просто нужно было дать ему несколько подсказок. Благодаря своему интеллекту он смог быстро выяснить причину и следствие дела и четко проанализировать проблему. В конце концов, большинство шестилетних детей играют в ниндзя в школе, а Какаши уже сдал сложный экзамен на чунина, чтобы стать квалифицированным ниндзя в таком возрасте. Чтобы стать чунином, первое, чем нужно обладать, это аналитические способности, превосходящие обычных людей. Ведь с этого момента он может стать руководителем команды. Когда возникает проблема с джонином, чунин становится исполняющим обязанности командира отряда. Думая о потраченном впустую времени за последние 6 месяцев, Какаши действительно начал считать себя дураком, которого высокопоставленные лица обманули, как идиота. Их вообще не волновал этот вопрос, в котором он так запутался, и они никогда не заботились об ответе, не говоря уже о том, чтобы давать ему так называемый правильный ответ. Если бы они сказать ему ответ прямо, то нужно было бы объяснить причину смерти его отца, но у них не хватало смелости поднять этот вопрос. Понятно. Оказывается, я был клоуном, которого они все время дурачили. Какаши зашагал вперед с некоторым отчаянием, и когда он был готов упасть со скалы Хокаге, он все же остановился, дрожа. Стоя прямо на краю, он посмотрел на эту деревню. Ему казалось, будто он теперь стоял в темном лесу, покрытом густым туманом. Кругом была кромешная тьма, и дороги вообще не было видно. Обрывки воспоминаний хлынули в его мозг. На следующий день после провала миссии его отца по Канахе распространились слухи об этом. Все они были однобокими и нацеленными только на его отца. Его обвинял даже спасенный товарищ. Все отвергали и унижали его. Затем он вспомнил сцену, в которой его отец Хатаки Сакума лежал в луже крови, покончив со своей жизнью своим собственным коротким мечом. А те ниндзя и жители деревни, которые раньше ругали его отца, остались живы и здоровы, и ни один из них не пришел извиняться после того, как его отец умер. Не сомневайся в том, что считаешь правильным в своем сердце, из-за того, что другие отрицают это, и не сожалей позже из-за насмешек и обвинений других. Я просто следовал вере и настойчивости, которые должны быть у ниндзя Канахи. Слова отца все еще звенели в его ушах. В конце концов, в его словах не было ни ненависти, ни сожаления, и он решил умереть со спокойным настроем. Он не желал, чтобы его сын имел обиду на деревню, потому что от начала и до конца он жил и умер с честью, как ниндзя Канахи. И до самой смерти он скрывал правду обо всем этом. Какаши посмотрел на свои ладони. Несмотря ни на что, он не мог найти покоя в своем сердце. У него не могло не возникнуть обиды на эту деревню и ее высокопоставленных лиц, как того хотел Хатаки Сакума. Итак, каков твой выбор? Каким бы он ни был, я поддержу тебя. Следуй за мной или следуй последнему желанию Сакума-сенсея, великодушно прости все, глубоко люби эту деревню и защищай ее. Шрейши встал, подошел к Какаши и похлопал его по плечу. Ни Сакума-сенсей, ни я не можем принять решение за тебя, потому что важен только выбор, который сделаешь ты, Хатаки Какаши. Никто другой не может сделать этого за тебя. И каким бы трудным ни было будущее, ты должен будешь упорно идти по выбранному пути. И так будет до момента твоей смерти. Только тебе решать, куда идти. Он уже сказал все, что следовало, а об остальном должен судить сам Какаши. Если он решит продолжать защищать Канаху, Шрейши запечатает эту часть его памяти и позволит ему жить, как настоящий ниндзя Канахи. Если он решит следовать за ним, я превзойду своего отца, сказал Какаши. Шрейши повернул голову и посмотрел на него. Вот как? Шрейши кивнул, зная, что в этот момент Какаши сделал свой выбор. Развернувшись, он ушел, оставив Какаши одного. Лунный свет окутывал скалу Хокаге, и маленький мальчик поднял голову. Отец, я использую свою силу, чтобы превзойти тебя, и заставлю этих высокопоставленных людей заплатить высокую цену. Возможно, это было неправильное решение, которое разочаровало бы его покойного отца. Но Какаши решил, что это тот путь, по которому он хочет идти. Путь, совершенно отличный от того, что ожидал от него отец. Сцена, где его отце, Хатаки Сакума, лежал, проткнутый своим мечом, в луже крови. Глупые люди, которые ничего не знали и были обмануты руководством. И эти высокопоставленные лица, которые сидели и наслаждались плодами победы в политической борьбе, никогда не понимали той боли, с которой он столкнулся, когда принес завтрак холодному трупу своего отца. Пока он думал об этом, Какаши чувствовал, что его сердце начинало безумно биться все сильнее и сильнее. Это была эмоция, которые у него никогда не достигали такого уровня. Это была огромная ненависть. HTTP/Rulatirubak 63648 2929357 Глава 100. Охота и режим мудреца 1.4. Глава 100. Охота и режим мудреца 1.4. 3 апреля. Солнечно. В час дня группа из 5 человек вошла в относительно благополучный город в стране горячих источников. Это место славилось в мире ниндзя своими горячими источниками, а также чрезвычайно красивой природой, что делало ее подходящей для туризма страной. Прогуливаясь по улицам города, Повсюду можно было увидеть большие и маленькие отели с горячими источниками. Можно сказать, что они были повсюду в этой стране. В центре города располагалась большая трехэтажная аптека. На вывеске аптеки четко виднелся цветок Астры. Нетрудно понять, что это филиал компании фармацевтических технологий Астра. Всего за один год эта компания распространилась по всему миру ниндзя. Даже в небольшой стране, как это, часто можно увидеть магазин с этим цветком на вывеске. Люди всех стран пользуются продукцией этих магазинов, поэтому сложно найти того, кто ничего не знает об этой компании. У дверей аптеки стояли двое слуг, мужчина и женщина. На них было черное пальто с капюшоном, а сзади на одежде была выгравирована уже вполне узнаваемая эмблема компании в виде цветка Астры. После того, как 5 человек вошли в аптеку, они прошли через потайную дверь и направились к третьему этажу. Первый этаж аптеки – место для продажи продукции, второй этаж – зона отдыха персонала, а третий этаж – рабочая зона руководства. Главой эти 5 человек являлся Жук. Перед тем, как подойти к человеку на третьем этаже, он подмигнул остальным 4 и попросил их охранять снаружи, а сам толкнул дверь и вошел внутрь. Закрыв за собой дверь, он улыбнулся сидящему на диване финансовому эксперту. Кокузу-сан, давно не виделись. Финансовый эксперт Кокузу, сидящий на диване, взглянул на него и сказал тихим голосом: «Я закончил финансовую работу за последние месяцы и ожидаю свою зарплату». «Конечно». Жук посмотрел на запечатанный документ, который уже лежал на столе. Это был информационный отчет, составленный Кокузу. После более чем полугодового сотрудничества он давно признал финансовые способности и характер Кокузу, поэтому сразу положил черный кожаный чемодан в руке на журнальный столик перед ним. Вместо того, чтобы переводить деньги на его счет в каком-то банке, тот всегда требовал, чтобы ему платили наличными, и только увидев наличные у себя перед глазами, он может быть по-настоящему спокоен. В этом отношении Кокузу, несомненно, человек, стремящийся к реальности и не желающий оставлять свои деньги в виде числа в какой-то книжечке, которая в любой момент может стать бесполезной. Итак, не обращая внимания на Жука, он открыл чемодан и начал пересчитывать купюры одну за другой. Только после 3-кратной проверки от начала и до конца он был удовлетворен и сложил все деньги обратно. «Все сходится. Мы уже давно работаем вместе, так что тебе не обязательно каждый раз пересчитывать деньги передо мной, верно?» Со вздохом сказал Жук. Кокузу встал с дивана, неся чемодан в руке, повернул голову и сказал Жуку: «Нет, в этом мире можно доверять только деньгам». Этим он подразумевал, что единственной основой их сотрудничества являются деньги. И деньги его никогда не предадут, и он также не предаст деньги. Деньги – его верный друг, а остальное – неважно. «Понятно. Тогда я желаю тебе удачи в зарабатывании денег». «Ага. Кстати, твоя награда в последнее время быстро росла. Я надеюсь, что твое имя появится в моем списке как можно скорее». Кокузу достал список наград. В нем записаны все цели с высокой стоимостью за их головы. И в нем все еще нет имени Жука. Кокузу знает силу этого человека и уверен, что тот обладает квалификацией для включения в этот список, но его репутации пока что недостаточно. Таким образом, имя Жука на данный момент могло оставаться только в другом списке, где находились цели с вознаграждением низкого уровня. Это действительно ужасно быть мишенью Кокузу-сана. «Возможно, мне следует приостановить свою карьеру охотника за головами», – пошутил Жук. Кокузу взглянул на него и, больше ничего не сказав, вышел из комнаты с чемоданом, полным денег. Вскоре после того, как Кокузу ушел, 4 товарищей, которые охраняли снаружи, вошли и увидели Жука, сидящего за столом и просматривающего финансовый отчет, оставленный Кокузу. «Есть новости», – сказал один из них. Жук отложил документ, поднял голову и спросил: «Какие новости?» «Здесь корень Канахи». «Корень, что они делают в стране горячих источников? Они ведь не пришли сюда, чтобы провести отпуск в дорогом отеле, верно? И сейчас совсем не курортный сезон», – пошутил Жук. «С самого основания их организации, они всегда придавали большое значение корню, силе, скрывающейся в глубинах Канахи и совершающей самые грязные вещи. Все это время они тайно собирали информацию о корне, потому что, как только эти люди будут отправлены, это означает, что Канаха совершает какие-то грязные действия, невидимые для простых людей. Я не знаю, но по информации, которую случайно получил наш человек, кажется, что вчера они напали на небольшую деревню с населением менее 100 человек, а затем они, похоже, начали вести деятельность в южной части страны горячих источников. Атаковали деревню в этой маленькой стране, если бы они пришли сюда и украли самые важные предметы страны, это не смутило бы жука. Но что они могут получить, напав на маленькую деревню? Это не соответствует интересам того человека. Я не знаю подробностей. Тогда пойдем познакомимся с людьми из корня. Мы не можем относиться к ним легкомысленно. http://63648.2929389. Глава 100. Охота и режим мудреца. 2.4. Глава 100. Охота и режим мудреца. 2.4. Вечером в темном лесу. Через густой лес быстро неслись четыре фигуры в накидках и масках с темными узорами. Каждый из них нес завернутых в ткань детей. В общей сложности они несли восьмерых и бежали в определенном направлении. Все четверо всю дорогу были безмолвны и просто бежали вперед изо всех сил. В этот момент четверка почувствовала очень странную и холодную ауру, пронизывающую этот лес. Странная аура исходила со всех сторон, и было невозможно определить, где находится источник. «Будьте осторожны!» Когда один из них громко закричал, остальные трое тоже остановились и зорко огляделись. Внезапно впереди вспыхнул ослепительно-белый свет, осветив весь густой лес. Лес был освещен лишь на которое мгновение, и это было трудно заметить, если не уделять особого внимания ситуации вокруг. Четверо человек из корня насторожились, и их глаза под масками уставились в сторону внезапно появившегося яркого света. Сохраняя бдительность, они не могли не начать задаваться вопросами. Эта попытка заманить, кажется, это действительно так. После того, как на мгновение появилась эта вспышка яркого света, больше ничего не произошло. Это было очень низкоуровневое средство для борьбы с противником, и, как членов корня, это не могло спровоцировать их и заставить бездумно броситься в ловушку. Они вчетвером отбросили детей в своих руках в сторону, и один из них быстро сложил печати, мобилизовав чакру в своем теле. Поскольку они уже знают, где находится противник, им просто нужно использовать широкомасштабный метод атаки, чтобы вытеснить противника из темноты. Стихия ветра. Порах. Ниндзя корня, который собирался использовать технику стихии ветра, внезапно взревел от боли. На его груди появилась огромная червеобразная шишка, которая выглядела очень устрашающе. Остальные трое были шокированы и не знали, что случилось с их товарищем. Один из них подбежал, и зеленый свет, собравшийся на его ладони, начал лечить пострадавшего ниндзя корня, который уже упал на землю и дергался от боли. Однако, прежде чем он успел как-либо помочь своему товарищу, он тоже громко вскрикнул, и на его груди появилась такая же ужасающая огромная шишка в форме насекомого. Он тоже упал на землю, корчась от боли. Внезапно температура в джунглях резко повысилась. Спереди появилось более дюжины огненных шаров. Пока они рассекали воздух, яростно распространяя языки пламени, маски ниндзя корня отражали красный цвет. Осторожно! Первый ниндзя корня, который уже какое-то время мучился на земле, вытерпел сильную боль и быстро оттолкнул товарища, который хотел подлечить его, но также получил эту необычную червеобразную шишку на грудь. Этот человек, попытавшийся помочь, естественно, был ниндзя-медиком. В эту эпоху, когда ниндзя-медики еще не были популяризированы, каждый из них являлся очень ценным ресурсом. Полагаясь на силу воли, первый пораженный ниндзя встал с земли, его руки сложили печати, и он хотел продолжить использование ниндзюцу, чтобы противостоять этим огненным шарам. Но на этот раз червеобразная шишка на его груди начала расти, пока все его тело не превратилось в круглый воздушный шар. Бах! Он взорвался изнутри. Обугленная плоть и кровь брызнули повсюду, сопровождаемые яростным огнем. Два оставшихся ниндзя корня сбежали от огненных шаров, оттащив пострадавшего ниндзя-медика в их команде. У них уже возникло подозрение, что смерть компаньона была связана с высвобождением ниндзюцу, ведь после того, как он продолжил пытаться использовать ниндзюцу, червь на его груди начал увеличиваться, пока не заставил взорваться. Теперь они знали, что бездумное высвобождение ниндзюцу определенно убьет зараженного. Это была худшая ситуация, ведь единственный ниндзя-медик тоже был заражен. На его теле уже появилась огромная червеобразная шишка, слегка подрагивающая под его кожей, словно живая. После нескольких секунд пять фигур внезапно появились на соседних деревьях, окружив их. «Ребята, вы, группа Накизару, те ниндзя-корня, которые были целы и невредимы, казалось, узнали фигуры и внешний вид этих пяти человек. Это была группа на Кизару, небольшая группа наемников, которая в последние годы стала хорошо известна на черном рынке. Они брали деньги за убийство людей. Это большая честь, что имя нашей группы появилось в информации корня Канахи. Жук засунул руки в карманы и посмотрел на оставшихся трех ниндзя корня. Ублюдки. Теперь, когда они узнали, что эти люди являются группой наемников с подпольного рынка, это означало, что кто-то нацелился на корень и захотел их смерти. Но они уже понимали, что с ними произойдет в случае начала боя, благодаря их мертвому товарищу. Скорее всего, как только они воспользуются чакрой, на их телах появятся эти странные шишки, от которых они погибнут, взорвавшись изнутри. Начнем. Не дав ниндзя корня возможности подумать о контрмерах, жук возглавил четырех членов группы и спрыгнул с дерева, чтобы начать охоту. Ах! Время от времени в лесу раздавались пронзительные крики и взрывы. Всего за одну минуту в живых остался только ниндзя-медик, которого уже давно страдал от ниндзюцу жука. Один из двух оставшихся ниндзя был убит взрывом, а другой погиб под атаками огня. Возьмем его с собой и посмотрим, сможем ли мы узнать какую-нибудь полезную информацию. Жук сломал ниндзя-медику конечности и ввел анестезию, чтобы он не мог покончить жизнь самоубийством во время допроса. А что насчет детей? Указывая на восьмерых укутанных детей, потерявших сознание недалеко от места сражения, отправим их в ближайший город, и пусть с ними разбираются чиновники страны горячих источников. Это не имеет к нам никакого отношения. База организации в стране горячих источников. Следователь в белой маске и серо-белом плаще с вышитым на спине цветком астры вышел из комнаты для допросов. Когда жук снаружи увидел вышедшего следователя, он подошел к нему и спросил: «Ну как, удалось получить какую-нибудь информацию?» Эта команда корня мало что знала. Они просто пришли в страну горячих источников, чтобы украсть детей по приказу начальства. «Украсть детей, чтобы вернуть их для тренировки новых ниндзя», — сказал жук и задумался. «Если это так, то лучше было бы искать детей с особым телосложением. Ведь в таких местах, как корень, простые дети не нужны», — сказал свое предположение следователь. «Логично», — жук кивнул. «Восемь детей, украденных этой командой, были совершенно обычными, и в них не было найдено ничего экстраординарного, поэтому они не стоили того, чтобы их забрали в Канаху для воспитания новых ниндзя. Ладно, в таком случае этот парень бесполезен. Просто избавьтесь от него, не оставляя следов. Невозможно угадать цель корня и причину, по которой они крадут детей в стране горячих источников». После этого следователь заверил жука, сказав: «Будьте уверены, наш отдел допросов очень профессионален, когда дело доходит до обращения с трупами». Глядя, как жук уходит, следователь снова открыл ржавую железную дверь и вошел. http://63648.2929390. Глава 100. Охота и режим мудреца. 3.4. Глава 100. Охота и режим мудреца. 3.4. В холодной лаборатории более дюжины детей смотрели на окружающие бледные стены и очень тусклый источник света над ними. В окружении было несколько ниндзя-медиков в белых масках, которые делали им уколы. Бах, бах, бах. Изнутри этих детей выросло большое количество веток деревьев, и повсюду брызнула кровь. Находясь снаружи, Данза равнодушно наблюдал за происходящим внутри сквозь стеклянную стену, пока за ним стояло два джонина-охранника. Вскоре из лаборатории вышел ниндзя-медик. Данза сама, эксперимент провалился. «Я знаю, просто возьмите новую партию. Но если так будет продолжаться...» У ниндзя-медика было борющееся выражение лица, его голова была глубоко опущена, а тело уже слегка тряслось. «Я дам тебе еще 2 месяца. Ты должен вырастить пользователя стихии дерева. Что касается подопытных, не волнуйся, их будет столько, сколько потребуется». Ледяной взгляд Данза пронзил сердце ниндзя-медика. «Извините, Данза-сама, я больше не могу этого делать. Вам следует найти кого-нибудь другого». Пока он говорил это, голос ниндзя-медика дрожал. Данза бросил на него холодный взгляд и недовольно фыркнул. Как только он собирался что-то сказать, внезапно большое количество фигур с грохотом распахнуло железную дверь и ворвалось внутрь. Два джонина рядом с Данза быстро приготовились защищать своего лидера. Однако, когда они узнали личности людей, которые ворвались сюда, все были ошеломлены. У них была похожая одежда, но тип краски на масках был другой. Это были ниндзя-анбу, непосредственно подчиняющиеся Хокаге. Учитывая их количество, прибыло, как минимум, 4 полных отряда. Дан засузил глаза и посмотрел на ниндзя, возглавляющего эту группу Анбу. Третий Хокаге Сарутоби Хирузин. Его лицо было мрачным. Не говоря ни слова, он подошел к Данзе и приказал ниндзя-медикам. Эксперимент со стихией дерева прекращается. Вы все должны остановиться. Да, Хокаге сама. Услышав приказ, эти ниндзя-медики почувствовали облегчение и быстро ушли отсюда. Данзе, 2 месяца назад я сказал тебе остановить эксперимент. Почему ты до сих пор проводишь его тайно? Хирузин посмотрел на Данзе холодным взглядом, с гневом, который отчетливо виднелся в его глазах. Хотя эксперимент стихии дерева был тем, на что он изначально согласился, это было при условии того, что ниндзя из его деревни добровольно станут участниками. Но в конечном итоге из-за медленного прогресса и крайне низкого успеха, все ниндзя-конохи, которые добровольно посвятили себя эксперименту, погибли во время его проведения. В документах они были отмечены, как убитые при исполнении служебных обязанностей, их семьям была выплачена компенсация. Из-за большой смертности эксперимент был остановлен им, и никому не разрешалось продолжать такого рода исследования. Столкнувшись с разъяренным Хирузином, Данзе почувствовал некоторый страх в сердце, но все же упрямо сказал: «Я делаю все это ради Конохи. Если нам удастся получить ниндзя, владеющего стихией дерева, то все прошлые жертвы не будут напрасными. Страна дождя, страна полей, страна горячих источников, страна чая. В эти дни ты посылал ниндзя корня в эти страны, и ты должен лучше меня знать, что они там делали». Сказав это, Хирузин вздохнул. К счастью, это еще не вызвало международного спора. Я могу простить тебя на этот раз, но я надеюсь, что такое больше не повторится. Я скрою все следы и результаты. Если ты остановишь этот эксперимент сейчас, то ты определенно пожалеешь об этом, Хирузин. Данзе знал, что в тот момент, когда в это дело вмешался Хокаге, этот эксперимент со стихией дерева полностью закончился, но он все еще не хотел этого. Поскольку он не Хокаге, он должен подчиняться приказу Хирузина, и предполагается, что в будущем контроль за ним станет более строгим. Но это дело не должно закончиться на этом. Слишком большое значение имеет создание ниндзя-корня, владеющего силой первого Хокаге. С этим он не будет бояться шарингана клана Учиха и даже сможет легко подчинить хвостатого зверя. А в таком случае, даже положение Хокаге будет в пределах его досягаемости. Данзе ушел с 2 джонинами, а на лице Хирузина появился намек на меланхолию. Данзе, этот парень действительно запутался, когда он стал таким беспринципным. Дела с кланом Учиха и этот эксперимент со стихией дерева. Данзе, это последний раз, когда я терплю тебя. В следующий раз я обязательно. Хирузин посмотрел в сторону, куда уходил Данзе, и принял решение. Утро следующего дня. Хирузин прибыл в офис Хокаге довольно рано и улыбнулся, когда посмотрел на деревню, окутанную утренним солнцем. Эта картина выглядела мирной и процветающей. Подумав о том, что случилось с Данзе вчера, он показал немного грусти. Посмотрев некоторое время в окно, он отбросил эти случайные мысли и приступил к сегодняшней работе. После начала работы к нему подходили джонины и чунины, чтобы взять задание, которое им подходит. Хирузин уже давно привык к такой работе. Незадолго до 10 часов дверь кабинета снова открылась. Вошла Учиха Рури. Не так давно Генин из команды, которую она возглавляла, был принят в отдел разведки. Вчера Рури получила от него заявление об уходе, в котором говорилось о переводе этого человека в отдел разведки Конохи. Рури не собиралась останавливать его. По сравнению с обычными командами, отдел разведки был немного напряженным, но безопасность там была очень высокой, а месячная зарплата стабильной. Вкупе с небольшим количеством ниндзя, работающих в отделе разведки, даже генины будут иметь неплохие преимущества в этом месте. В конце концов, в Конохе довольно популярны ниндзя, специализирующиеся на чем-то, подобно ниндзя-медикам. Это информация о новом члене твоей команды. Если он не подходит, ты можешь заменить его кем-то другим. Хирузин вручил Рури документ, в котором была записана информация о новом генине, которого отправит в ее команду. Рури равнодушно взяла документ и быстро просмотрела его. Это был мальчик со стрижкой под горшок и густыми бровями, обнаженные белые зубы которого ярко блестели. Этот парень выглядит крепким. Что думаешь? Все нормально. Рури кивнула. Для нее не было особой необходимости руководить какими-либо генинами, и она не гналась за показателями. Только потому, что работа в полиции Учиха была для нее слишком скучной, она решила выполнять задание для развлечения. Уже получив информацию о новом члене ее команды, Рури не стала задерживаться в офисе Хокаге слишком долго и отправилась к месту встречи, назначенному ее команде. Рури-сенсей. Когда она прибыла на место встречи, ее уже ждали двое детей лет 10. Увидев приближающуюся Рури, они радостно закричали. Поскольку один из ее команды ушел в отдел разведки, остались только эти двое. Генма, новенький еще не прибыл? Нет, я никого не видел. Генин, которого звали Генма, покачал головой с зубочисткой во рту. Наверное, он еще в пути, ведь до оговоренного времени еще полчаса, сказал мальчик в черном костюме и черных солнцезащитных очках, которого звали Эбису. Когда они прождали здесь больше 10 минут, внезапно к ним примчался мальчик в зеленой обтягивающей одежде со стрижкой под горшок. http://lrulati.ru/63648-2929391. Глава 100. Охота и режим мудреца. 4.4. Глава 100. Охота и режим мудреца. 4.4. Наконец-то, он здесь. Нам действительно пришлось подождать. Надеюсь, позже нас не замучают до смерти из-за него. Генма злорадно улыбнулся. Я помню его, этот парень. Мальчик в черных солнцезащитных очках рядом с ним поднял оправу выше на переносицу и, казалось, узнал нового товарища. Добежав до них, он начал тяжело дышать и, встав перед всеми тремя, он улыбнулся, а его белые зубы засияли ослепительным светом. «Здравствуйте, меня зовут Майта Гай. С сегодняшнего дня я присоединюсь к вашей команде. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне». Его зубы такие блестящие, а зеленая одежда такая странная. Эти мысли одновременно промелькнули в головах всех троих. «Меня зовут Учиха Рури. Я джонин и капитан этой команды. Хороша в ниндзюцу стихии огня и тайдзюцу, но не сильна в гендзюцу». Рури кивнула. Судя по форме его тела и позе, в которой он находился, все было точно так, как и сказано в его информации. Он действительно хорош в тайдзюцу. Мальчик по имени Майта Гай выглядел удивленным. Очевидно, она ниндзя из клана Учиха, так почему она не сильна в гендзюцу? Это очень странно. Генма подошел и с улыбкой похлопал Майта Гая по плечу. Ты узнаешь позже, новичок. Я Широну и Генма, рад знакомству. Рад знакомству, ответил Гай и снова блеснул своей непревзойденной яркой улыбкой. Я Эбису, мое хобби. Когда мальчик в черных очках начал представляться, он выдержал паузу. Читать романы 18+, закончил за него Генма. Правильно, мне нравится читать романы 18+, и нет. Какие еще романы 18+? Эбису пришел в ярости и закричал на Генму с покрасневшим лицом. Что? Майта Гай прервал спор между ними. Что? Что такое романы 18+? Это какие-то очень интересные книги? Спросил Гай с серьезным лицом. Генма и Эбису почесали затылки. Как ему это объяснить? Голова этого парня... Неужели у него проблемы с ее использованием? Вы трое, хватит говорить о бессмысленных вещах. Не забывайте правило, что новички сначала должны провести со мной бой, сказала Рури, стоя неподалеку. Да, Рури-сенсей. Генма и Эбису выразили жалость в глазах и отошли в сторону, чтобы понаблюдать за битвой. Бой против джонина, это как раз то, чего я и хотел. Моя молодость уже пылает. Услышав, что он может сразиться против Рури, Гай не выказал страха, а даже наоборот очень хотел попробовать, и его сердце наполнилось волнением. Есть не так много возможностей поспарринговаться против джонина. Он должен воспользоваться этой возможностью и произвести хорошее впечатление на своего нового капитана. Рури взглянула на него, достала из сумки ниндзя сюрикен и покрутила его на пальцах. «Тогда давай начнем». Сказав это, Рури взмахнула рукой, и сюрикен, вращающийся на ее пальцах, словно черная молния, устремился в сторону Гая. Его лицо стало шокированным. Атака была такой быстрой, что он не мог увернуться. Он поспешно вытащил кунай и почувствовал острую боль в руке, так что не смог продолжать улыбаться из-за боли. Это сила джонина, и мне было так больно просто заблокировать один сюрикен. Но Гай чувствовал, что от этого его тело воспылало. Вихрь листа. Недолго думая, после блокирования сюрикена Гай взял на себя инициативу и изо всех сил атаковал Рури. Генма и Эбису смотрели на это с невыразимыми лицами. Скорость и сила новичка была очень хороша, но для Рури-сенсея, которая в их глазах была подобна дьяволу, это даже не заставило бы ее вспотеть. Для них не было удивительным, что она легко уклонялась от комбинации ударов ногами. Гай не был обескуражен. Если бы он смог легко ударить джонина, то это был бы не настоящий Джонин. Несмотря на то, что это всего лишь испытание, Гай был намерен сражаться изо всех сил. «Врата начала, один, откройтесь». В удивленных глазах Гинмэ и Бесу скорость и сила Гая резко возросли. «Что это?» Увидев, как Рури снова легко отразила его атаку, Гай нахмурился. «Слишком легко. Хотя он сейчас сражался с Джонином, его всегда преследовало очень странное чувство. Далее, независимо от того, какая атака, сколько силы и скорости он использовал, он не мог коснуться даже уголка одежды Рури. Рури-сенси, вы слишком злая». Гинма и Эбису, сидящие на земле, смотрели, как Гай отчаянно сражается перед ними, и вздыхали, глядя на девушку, сидящую на каменной трубе позади них. «Я просто хотела убедиться, что этот парень совершенно беззащитен против Гиндзюцу, как и говорится в его информации. Похоже, информация верна, но этот навык врат, это те самые 8 врат, какой интересный парень». Девушкой, сидящей на каменной трубе позади Гинмы и Эбису, естественно, была Рури. Если не считать броска сюрикена в начале, она все время оставалась здесь, наблюдая за одиноким Гаем в поле. «Черт возьми, почему мои удары никак не могут достать?» 10 минут спустя Гай уже с неохотой смотреть на Рури перед собой, задыхаясь и обильно потея. Он уже чувствовал, как его руки и ноги сводят судороги. Очевидно, что противник еще даже не нападал на него, а он уже стал таким. «Хватит, я признаю поражение, давайте прекратим борьбу». Гай больше не мог держаться, поэтому просто упал на землю и признал поражение. «Ты действительно хорошо постарался, но Рури-сенси ушла 2 минуты назад». Гинма и Бесу подошли и помогли Гаю подняться с земли. «Что?» Он был ошеломлен. «Ушла 2 минуты назад? Тогда с кем я тут сражался?» Повернувшись назад, он понял, что там было пусто. «В чем дело?» «Это была иллюзия», — Гинма объяснил. «Иллюзия? Не ври мне. Рури-сенси не использовала шаринган». Гай выглядел недоверчиво. «Это действительно была иллюзия. В тот момент, когда ты использовал кунай, чтобы заблокировать сюрикен Рури-сенси, ты уже попал под иллюзию. Это была особая иллюзия, вызванная прикосновением оружия. В прошлом мы тоже пострадали от этого и очень долго избивали воздух на открытом пространстве, как дураки», — сказал Эбису, поправляя очки. Гай вспомнил предыдущее представление Рури. «Но я помню, как Рури-сенси сказала, что она не сильна в гиндзюцу. Если Джонин не силен в тайдзюцу, сможешь ли ты, Генин, одолеть его своим тайдзюцу?» — спросил Гинма, закатив глаза. Гай все еще выглядел озадаченным. Она имела в виду, что ее гиндзюцу сильно уступает по сравнению с ее тайдзюцу и ниндзюцу стихии огня, и ее способности в гиндзюцу можно назвать обычными. «После того, как ты сам увидишь ее ниндзюцу огня во время миссии, ты поймешь, почему она так сказала. Если в будущем Джонин скажет, что он не силен в чем-то, не принимая это всерьез, будучи генином. Даже если это правда, для нас это все еще непреодолимая стена, и такое недопонимание может стать фатальным в бою. Хорошо, не думай об этом слишком много. Это подарочные деньги, которые нам оставила Рури-сенси. Пойдем вместе поедим барбекю», — Гинма утешил Гая. А затем в его руке словно по волшебству появилась стопка банкнот. Это были деньги, которые Рури оставила им на барбекю. У Гая чуть не потекли слюни, когда он услышал, что сможет поесть барбекю. «Не смотри на холодность Рури-сенси на поверхности. На самом деле, она очень заботится о нас. И только когда мы сыты, у нас могут быть силы для выполнения задания». После этого Гинма взял на себя инициативу и пошел в сторону ресторана. Гай и Бесу быстро последовали за ним. «Барбекю, барбекю, барбекю, барбекю». Клан Учиха. В подземной лаборатории Шрейши, который экспериментировал с горелкой и пробирками с реагентами, повернул голову, когда заметил движение позади себя. «Разве ты не пошла сегодня знакомиться с новым членом команды? Почему ты вернулась так рано?» Появившаяся позади него девушкой с длинными черными волосами, естественно, была Рури. Решила вернуться и взять медикаменты. Рури умело открыла шкаф и порылась в нем в поисках нужных ей вещей. Шрейши отложил свою работу, повернул голову, чтобы посмотреть на ее спину, и спросил: «Кстати, Рури, не хочешь ли ты протестировать это сама?» «Протестировать сама? Протестировать что?» Немного не понимая смысл слов Шрейши, Рури остановила свои поиски и задумалась над этим. «Исследованный мной режим мудреца», — сказал Шрейши с очень яркой улыбкой. http://rulatirubak63648-2929392. Глава 101. Деревня скрытой травы и подготовка. 1.3. Глава 101. Деревня скрытой травы и подготовка. 1.3. Рури стояла в самом центре тренировочной площадки. С трех сторон ее окружал лес, а спереди была высокая каменная стена. Она отрегулировала свое дыхание и расслабила тело. Поскольку чакра, перемешанная с природной энергией в ее теле, теперь могла быть легко мобилизована одной силой мысли, для применения ниндзюцу стихии огня Рури нужно было лишь сложить печати, чтобы завершить технику. Стихия огня – техника великого огненного шара. Окружающая температура резко повысилась, а воздух наполнился несравненно горячей энергией, после чего с видимой невооруженным глазом скоростью воздух стал закручиваться и расплываться, как в самый жаркий летний день, и огромный огненный шар быстро устремился вперед. В момент появления этого огненного шара у противника уже не было бы мысли о сопротивлении. В диаметре он был не менее 8 метров. Наблюдая за всем этим, можно было заметить, что в тех местах, где проходит огненный шар, земля начала деформироваться и искажаться. На земле вырисовывалась длинная полукруглая траншея. Огненный шар, разогнавшись до чрезвычайно высокой скорости, с грохотом столкнулся с высокой каменной стеной впереди. Даже сила десятков взрывных печатей, сложенных вместе, была не так велика, как мощь этого огненного шара. В каменной стене образовалась вогнутая дыра диаметром чуть больше 8 метров, а в трещинах все еще вспыхивали горячие языки пламени, окрашивая твердые камни в огненно-красный цвет и излучая обжигающий жар. Стоя рядом с этим местом, большинство людей обязательно обожгут себе трахею, если вдохнут этот воздух. И это усиление от режима мудреца. Глядя на свои руки, Рури почувствовала, что сила в ее теле значительно уступала режиму мудреца, который она использовала несколько лет назад во время миссии, когда их подставил корень. Ну, каково это использовать режим мудреца? Шрейши подошел и с улыбкой спросил Рури. Кроме слабой мощности, все остальное в порядке. Ничего не поделаешь. Это всего лишь пробный режим мудреца, в котором снижены все показатели усиления тайдзюцу, гиндзюцу и ниндзюцу. Взамен он абсолютно безопасен. Мои эксперименты всегда концентрировались на стабильности, объяснил Шрейши. То есть можно получить еще большее усиление после дальнейшего развития этого режима мудреца, верно? Да. В конце концов, это всего лишь тестовая версия, и во многих местах еще есть возможности для улучшения. Однако из только что выпущенного ниндзюцу видно, что даже в этом ослабленном режиме мудреца усиление простого ниндзюцу стихии огня уже очень впечатляет. При нормальных обстоятельствах техника великого огненного шара Рури имела диаметр около 4 метров, но после входа в этот режим мудреца диаметр увеличился в 2 раза, и мощность также выросла в несколько раз. Это нормально. Сила, которую нельзя контролировать полностью, не может называться своей силой. Мне уже достаточно этого, чтобы начать практиковаться. Рури сжала кулаки и почувствовала мощь во всем своем теле. Ее физическое и ментальное состояние сейчас были намного лучше, чем обычно. Этот вид режима мудреца, сосредоточенный на безопасности и стабильности, можно было использовать для продолжительных боев. Это не дефектный продукт, который будет иметь ужасные побочные эффекты через некоторое время. И ей это очень нравилось. Шрейши улыбнулся. «Все в порядке, если тебе это нравится. Ты хочешь использовать синдзюцу чакру для применения и других техник?» – спросил Шрейши.